От войны войны не ищут, у войны слепой расчет. Там чужие пули рыщут, там родная кровь течет. Пулька в золотой сорочке со свинцовым животом. Нет на свете злей примочки, да кого спросить о том? Всем даруется победа, не взаправду, так в душе. Каждый смотрит на соседа, а соседа нет уже. Нас ведь создал Бог для счастья, каждого в своем краю. Отчего ж глухие страсти злобно сводят нас в бою? Вот и прерван век недолгий, и летят со всех сторон письма, словно треуголки бонапартовых времен.